Глава 9. В машине едем недолго, но все это время я настолько напряжена, что у меня болят уже не только мышцы спины, но и ноги, и лицо. Близость этого мужчины пугает меня и вводит в ступор. Дышать рядом с ним страшно. Посмотреть на него я ни за что не решусь. Я чувствую, как он окутывает меня своим присутствием, своей темной аурой, своим запахом. Давит холодом. Сам Обласов молчит. Он спокоен, абсолютно расслаблен, смотрит на дорогу, и я тихо радуюсь, что хотя бы в эти минуты его внимание не приковано ко мне. Автомобиль останавливается возле одной из высоток. Но это не просто жилой дом. На первых нескольких этажах бары, рестораны и спа, а выше пентхаусы. Дверь мне открывает водитель, а Обласов ждет, стоя спиной к машине. Не оборачиваясь, он предлагает мне снова свою локоть, который я, конечно же, принимаю. Мы входим в фойе, и я пораженно осматриваюсь вокруг. Атмосфера роскоши давит, ярко демонстрируя, что тут ждут только гостей с большими деньгами. Стойка регистрации чуть в стороне, кожаные кресла и диваны в светлых молочных тонах, идеально чистый. Почти зеркальный пол. В центре тяжелая многоуровневая люстра. Много живой зелени в горшках. А может, она и не живая, только выглядит так. Здесь же в холле нас встречает швейцар. Здоровается и с улыбкой предлагает пройти к лифту. Поднимается вместе с нами на 20-й этаж. Когда лифт открывается, мне кажется, будто я попадаю в другую реальность. Приглушенный свет. Легкая музыка. Это помещение нельзя назвать комнатой, скорее это зала. Огромное пространство, у которого одна стена из стекла, открывающая вид на ночной город. В одной зоне диваны, стоящие группами, в другой части небольшие столики по бокам от длинного подиума, на котором на стене изображена и подсвечена корона. И там люди. Мужчины в костюмах, с ними девушки в платьях. Все статные, красивые, модельной внешности. «Бал королевы», — негромко говорит Обласов, когда мы входим, и створки лифта смыкаются за нашими спинами. «Этот праздник в твою честь в этом году, Милана». В ответ молчу. Я по-прежнему понятия не имею, что отвечать ему, и надо ли вообще это делать. И я действительно вижу, что лица многих девушек знакомы мне. Вот с тем мужчиной в возрасте под руку от столика к диванчикам идет Лена Карасева, девушка, взявшая титул вице-мисс. А вот с тем дородным мужчиной Сони Кахно, третья вице-мисс. Она мило улыбается мужчине, тихо смеется над чем-то сказанным им, заглядывая прямо в глаза, словно влюблена. Где-то под желудком неприятно сжимается. Получается, Богдана говорила правду? Участницы конкурсов красоты недалеки от эскортниц? Обласов ведет меня через центр залы. Идет неспешно, чтобы все нас могли заметить. И нас действительно замечают. Поворачивают головы, кивают, приветственно приподняв бокалы. Не меня, конечно, приветствуют. Обласова. Я просто вещь. Запонка на рукаве его рубашки. Только, наверное, дешевле. Взгляды девушек скользят по мне. Выражения лиц еще более презрительные, чем на самом конкурсе. Зависть. Она чувствуется. Кожей ощущаю. Вот только чему? Чем мое положение отличается от их? Я такая же вещь, как и каждая из них на забаву богатым мужчинам. Всего лишь красивый атрибут. Мы подходим к небольшой группе людей. Трое мужчин, с ними девушки. Я помню их имена. Лена, Алина и Наталья. Последняя тоже училась у нас в аграрном. Но в прошлом году после третьего курса ее отчислили за несданную сессию и пропуски. «Демьян!» – улыбается один из мужчин и протягивает руку Обласову. «Рад видеть! Отличное пополнение коллекции!» «Спасибо». По губам мужчины скользит холодная улыбка, и он прикасается к часам. Мне и самому нравится. Пополнение коллекции? О часах ли речь? Или не только о них? Мужчины разговаривают еще, но я не вникаю. Все равно не понимаю. А если бы и понимала, то ни за что бы не влезла. Мне это не нужно. Еще и опасно. То же самое происходит и с другой группой мужчин. Они общаются. Мы, девушки, стоим рядом молча. К нам подходит официант с бокалами на подносе. Все берут шампанское, и я нет. Зато Обласов берет два бокала, а потом один протягивает мне. «Держи, Милана». Говорит негромко, чуть склонившись ко мне. «Ты слишком напряжена». Алкоголь я не употребляю. Не раз пытались уговорить в общежитии, на слабо брали. Но нет, я не стала. Всегда считала алкоголь злом, ведь из-за него происходит столько всего плохого. Но комментировать сейчас Обласову я это не решаюсь. Принимаю бокал и просто держу его в руках. Тем более ходят слухи, что на подобных вечеринках в алкоголь могут добавить что угодно, любой наркотик. Кажется, Обласов привык, чтобы его распоряжения выполнялись неукоснительно, поэтому, замечая, что к шампанскому я не притрагиваюсь, награждает меня долгим взглядом. «Почему не пьешь?» «Не хочу. Я не пью алкоголь». «Сделай сегодня для меня исключение. Это просто шампанское. Я тебе это гарантирую». Голос его звучит даже почти мягко. Опасная, утонченная жесткость. Но когда я продолжаю стоять, не шелохнувшись, тональность его голоса меняется. «Пей», — я сказал. Мои плечи каменеют. Мужчина не кричит и даже не повышает голоса, но даже приглушенный его голос заставляет кровь заледенеть. Его нельзя слушаться. Я приподнимаю бокал к губам и делаю глоток, прикрыв глаза. Он все еще не сводит взгляд, понукая выпить еще. Выполняю. И только тогда он снова переключается на разговор с мужчинами, а я могу немного выдохнуть. Меня больше беспокоит, что будет дальше, после этого торжественного приема. Этой ночью Обласов явно не намерен меня отпустить. Примерно через час я чувствую себя выжатой. Бокал удалось незаметно оставить на одном из столов, уже хорошо. Но мои ноги в неудобных туфлях уже начинают гореть огнем. От шелковисто покладистого тона, которым девушки общаются со своими спутниками, меня начинает тошнить. Мне нужен хотя бы глоток свободы, пусть призрачный, но все же. Я отойду в уборную. Говорю Обласову и жду, пока он позволит мне. «Иди, Милана», — кивает, отвлекшись от разговора. «Там дальше есть балкон, если тебе тут душно. Я найду тебя, если понадобишься». «Мне тут однозначно душно. И, конечно же, я бы предпочла, чтобы ты меня не нашел. Но последнего я вслух, естественно, не говорю. Оглянувшись, определяю, где выход. Думаю, уборная именно там. Мои предположения оказываются верными. Я вхожу в уборную и останавливаюсь напротив длинного, подсвеченного по периметру фонариками зеркала. Опираюсь руками на столешницу с раковинами и опускаю голову. Зажмуриваюсь крепко. А потом смотрю на себя в зеркало. Зрачки чуть расширены, кожа бледная. Черный цвет платья подчеркивает это. Я сейчас должна быть дома у родителей. Должна выйти на улицу к ребятам. В субботу все съезжаются. Серега на гитаре играет. Машка о своем новом женихе-гонщике болтает. Тетя Люда со второго этажа ругается, что мы снова слишком громко смеемся, а ведь уже скоро полночь. Наверное, все так и происходит в эту минуту, только без меня. А я здесь, в капкане. В этом шикарном черном платье и с короной на голове жду своей участи. Беспомощная, покорная, беззащитная. Результат всего лишь одного решения, одного сделанного выбора. Последствия желания помочь подруге. Помогла. Что дальше, Милана? Получила корону и участь шлюхи для одного из тех, кто считает себя королями мира. И это только начало. Дверь в уборную открывается, и входят две девушки. Их я тоже прекрасно помню. Майя, вторая вице-мисс, и Анастасия. Она получила титул «Мисс Грация». Оказалась лучшей в дефиле в купальниках. «Милана», — холодно улыбается Анастасия, — «привет. Рада видеть тебя». «Нет, это ложь. Конечно же, не рада».